Глава 24. Наступил понедельник, 7 августа 1989 года. Ровно в 9 часов утра, встав по стойке смирно, старший лейтенант милиции Олеся Киряк начала свой доклад. Она подробно и обстоятельно изложила открывшиеся факты о родстве двух подозреваемых и не забыла упомянуть о сегодняшнем утреннем звонке от участкового Кутепова и о той новой информации, которую тот получил от егеря. «Вот, товарищи милиционеры, что, собственно, и требовалось доказать. Все сходится и становится на свои места». Важно раздувая толстые щеки, заключил следователь Ермолаев. «Теперь уже совершенно понятно, что именно Алексеев, после того, как отыскал свою сестру, вместе с ней осквернил труп Кольцовой. Мотив? Я думаю, просто больная психика. Сестра уже давно имеет медицинское заключение о психическом заболевании. И сам Алексеев, скорее всего, имеет такое же болезненное расстройство психики, но на сексуальной почве. Оно, правда, пока что не диагностировано. Точнее, нам смогут сказать специалисты после проведения судебно-психиатрической экспертизы, когда мы поймаем этого шоферюгу. На мой взгляд, все в этом деле предельно ясно. Товарищ майор, объявляйте Алексеева в общесоюзный розыск, и делу конец. А мне у вас тут больше делать нечего. Петр Сергеевич, пожалуйста, проследите за тем, чтобы все бумаги были оформлены правильно. Дальше это уже не ваша компетенция. Дело я в любом случае забираю с собой. У кого-то остались еще какие-то вопросы?» Ермолаев почему-то пристально посмотрел на старшего лейтенанта Киряк. Оперативница ответила. «Да, товарищ следователь, как по мне, в версии о причастности Алексеева к этому делу имеются небольшие нестыковки. Если позволите, я их озвучу». Осторожно проговорила Киряк и, не получив ответа, продолжила. «Если следовать логике основной версии, то получается, что после осквернения трупа Алексеев уехал с места преступления на грузовике и увез с собой сестру. Тогда он должен был отвезти Татьяну к бабке, Клавдии Егоровне, как делал это не раз. Однако, исходя из того, что Татьяна на следующий день была обнаружена в совершенно другом месте, босая и без одежды, можно говорить о том, что шофер не стал отвозить женщину домой. Возникает вопрос, почему? Казалось бы, зачем отпускать сестру и тем самым лишний раз привлекать внимание к себе и своей семье? Но даже если предположить, что он ее не отпускал, а она, например, сбежала от него, то в любом случае остаются непонятны его дальнейшие действия. Алексеев должен понимать, что у сестры обострение психического заболевания, а значит, ее необходимо срочно вести в больницу. А он, получается, игнорирует данный факт, сделав вид, что ничего об этом не знает. Даже в гости к бабке не заезжает, чтобы узнать, как дела. Все это выглядит очень уж странно и совершенно нелогично. Теперь следующий любопытный факт. О том, что милиция расследует дело о надругательстве над трупом погибшей, не знает абсолютно никто. Следовательно, опасность разоблачения Алексееву не грозит. Населению была официально озвучена лишь одна версия – нападение кабанов. Тогда его дальнейшие действия вообще ставят в тупик. Зачем ему куда-то бежать, да еще и топить грузовик в болоте? Это не поддается никакой логике. Значит, можно сделать вывод, что или есть какое-то обстоятельство, о котором мы пока не знаем и которое побудило действовать шофера столь примитивно и опрометчиво, или же преступление совершил не он. Но вполне вероятно, что он мог стать невольным свидетелем надругательства над трупом и поэтому оказался крайне опасен для преступников. К тому же хочется отметить, что факт того, что Алексеев с сестрой были в тот вечер в лесополосе около станции, подтверждается лишь показаниями Хорькина. А если предположить, что преступником является сам егерь, то тогда он мог банально оговорить Алексеева, зная, что тот уже ничего не сможет опровергнуть. Но это только в том случае, если шофер уже мертв. А еще, Константин Львович, мне не дают покоя длинные черные волосы, обнаруженные в машине егеря и на кустах в лесу. Вчера, несмотря на выходной, я была в нашей центральной районной больнице и смогла поднять амбулаторную карту Сергея Алексеева. Так вот, у него редкая четвертая группа крови, как у того образца из леса. Поэтому у меня есть предположение, что кровь мы нашли на месте преступления, где было совершено убийство, жертвой которого стал шофер. По-прежнему не выказывая никаких эмоций, майор Кошкин и следователь Мохов, который за это время не произнес ни одного слова, внимательно посмотрели на Ермолаева. Очевидно, мужчины желали сперва послушать, что на сей счет думает старший следователь областной прокуратуры. Их тактика по-своему была верна, так как с огромным трудом, дослушав до конца речь Киряк, Константин Львович разразился бурной тирадой. «Все, что вы сейчас сказали, товарищ старший лейтенант, состоит из одних лишь предположений. Если бы было то, то тогда было бы это. Единственное, что я услышал от вас. И никаких иных фактов, кроме группы крови, вы нам не удосужились привести. Да и он, в принципе, ничего не означает. К вашему сведению, я также не поленился и выяснил, какая группа крови у егеря Хорькина. Так вот, у него она тоже четвертая. Как вы докажете, что найденная в лесу кровь – это не кровь егеря? Он несколько дней ходил по лесу, искал кабана и наверняка мог пораниться. Так что группа крови – это улика, притянутая за уши. Теперь, насчет длинных черных волос. Это вообще полная фикция. Егерь что, не человек? Не может привести к себе домой бабу? И где он с ней это самое делает, это уже его личное дело. В лесу ли, в сарае или в служебной машине. Нас это совершенно не касается. Поэтому эти несчастные черные волосы тоже не аргумент. Получается, что против егеря у вас по-прежнему нет никаких улик. А у него нет мотива, и это главное. Иначе каким идиотом нужно быть, если кабан из твоего заказника убивает девушку, а ты, вместо того, чтобы откреститься от причастности к этому убийству, наносишь посмертные укусы трупу вместе с подельницей? Два психопата должны были встретиться и вовремя оказаться в одном месте. И к тому же не забывайте, что егерь находится на государственной службе. А туда, пусть и не на великую должность, но кого попало, без предварительной проверки не берут. Нет, версию с Хорькиным я считаю бесперспективной и однозначно снимаю ее с рассмотрения. А вот версию с Алексеевым считаю полностью обоснованной. Заключил Ермолаев и обвел присутствующих тяжелым взглядом. Начальник районного отделения милиции Кошкин и следователь Мохов были полностью солидарны с областным следователем. Оперуполномоченный Киряк же в ответ сказать было нечего. Действительно, все ее версии держались лишь на одних догадках и предположениях. Это было чистой правдой. Довольный тем, что возражений больше нет, Ермолаев встал из-за стола и отправился в гостиницу собирать вещи. А майор Кошкин, поручив следователю Мохову подготовить документы к отправке в область, сел пить чай в своем рабочем кабинете, наконец-то освобожденном от посторонних. Он был очень доволен исходом дела. Баба с возу, кобыле легче. В данном случае для него это был самый оптимальный вариант. Поэтому Виктор Сергеевич пребывал в самом добром расположении духа. Он даже решил, что если все сложится благополучно, то к Новому году следует наградить Кутепова и Киряк почетными грамотами за проявленное рвение. «Все-таки ребята хорошо потрудились», – благодушно размышлял начальник райотдела милиции, попивая чай с овсяным печеньем. Пока Кошкин попивал чай на другом конце районного центра, в гостиничном номере происходил телефонный разговор, ставший впоследствии роковым во всей этой истории. «Алло, Ниночка? Дорогая, как я рад тебя слышать! Я тебя разбудил? Ты еще спишь, мое солнышко?» Ласково лепетал лысый толстяк Ермолаев, вовсю обливаясь потом в это жаркое августовское утро. «Приветик, Костюша. Как твои дела, медвежоночек? Когда домой собираешься?» Женщина на другом конце телефонного провода задавала, казалось бы, довольно обычные вопросы. Однако эти вопросы привели Ермолаева в крайне озлобленное состояние. Его лицо мгновенно побагровело. Мужчина заскрипел зубами, но справился с собой и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор тем же мягким добрым голосом. «Хочу тебя обрадовать, милая. Я уже почти доделал все дела». Он замер и сильно прижал телефонную трубку к своему уху. Прежде чем его благоверная радостно воскликнула, Ермолаев отчетливо услышал, как в трубке на дальнем фоне кто-то негромко чертыхнулся. Это был явно мужской голос, и как бы тихо он ни прозвучал, Константин Львович, конечно же, его сразу узнал. Он просто не мог не узнать голос своего младшего брата Юрия. До следователя и раньше не раз доходили слухи, что в его отсутствии брат бывает в гостях у жены, но мужчина всегда гнал подозрения прочь. Уличать супругу в неверности с родным братом крайне противно, да еще и вдвойне невыгодно. С одной стороны, семейный скандал дойдет до их родителей, а отец и мать – люди старой закалки. Они просто могут не вынести подобного удара, а здоровье у стариков уже давно подорвано. А с другой стороны, если такое известие дойдет до отца Нины, то дела у Ермолаева пойдут намного хуже. Как уже говорилось раньше, тесть Константина Львовича занимал пост первого секретаря горкома партии. Для него публичная огласка проделок родной дочери возымеет негативные последствия. Кроме того, партийное положение тести сейчас крайне неустойчиво. Слишком многие желают снятия его с должности. А если он уйдет с поста, то не видать Костику Ермолаеву дальнейшей быстрой служебной карьеры. Вот поэтому, услышав в трубке приглушенный голос брата, следователь лишь силой сжал телефонную трубку. Пластмасса предательски заскрипела, костяшки пальцев побелели. Ермолаев тяжело и часто задышал и внезапно закашлялся. Еще немного подождав, справившись с кашлем и охватившим его волнением, он продолжил спокойным голосом. «Ниночка, я уже весь в порыве, но сегодня я точно не успею приехать. Жди меня завтра к обеду. Ну все, рыбонька, целую тебя в щечки. Пока». И с силой грохнул трубкой по аппарату, едва не повредив телефон. Со злостью пнув ногой прикроватную тумбочку и произнеся вслух нецензурное ругательство в адрес жены, он достал дрожащей рукой сигарету и торопливо закурил. Потом еще одну, потом еще. Посмотрев на себя в зеркало, Константин Львович по привычке вытер платком лоснящуюся от пота лысую голову и лицо. Даже собственный внешний вид раздражал следователя как никогда. А потому, не найдя иного выхода терзающим его душу эмоциям, Ермолаев взял в руки кожаный портфель и решительно вышел из номера. Путь он держал обратно в районное отделение милиции. Машину он решил не вызывать, а вместо этого пошел пешком, чтобы успокоить расшатанные женской изменой нервы. Он уже точно знал, чем ему заняться сегодня. «В конце концов, я следователь областной прокуратуры. Негоже мне этой местной деревенщине поблажки устраивать. Сейчас я им покажу, как нужно работать со свидетелями и подозреваемыми». Крутились мысли в его голове. На небе ярко светило солнце, все больше и больше разогревая августовский погожий денек. Ермолаеву казалось, что идет он довольно быстро, но со стороны было видно, что он еле плетется по асфальтовому тротуару, сопровождая весь свой путь приличной одышкой. Что поделать, лишний вес дает о себе знать. Дверь внезапно отворилась, и в кабинет ничего не подозревавшего майора Кошкина ввалился в буквальном смысле слова следователь Ермолаев. Насквозь мокрый от пота, Константин Львович тяжело дышал, жадно хватая воздух ртом. Виктор Сергеевич среагировал мгновенно. Он вскочил из-за стола и любезно предложил следователю сесть в кресло. Потом налил из стеклянного графина большой стакан кипяченой воды и заботливо предложил ее старшему следователю. Только после этого Кошкин позволил себе поинтересоваться, чем вызвано возвращение Константина Львовича. Немного отдышавшись, тот посмотрел на майора в упор и бесстрастно заговорил. «Виктор Сергеевич, вы, конечно, опытный кадр и уважаемый человек. Уже столько лет прослужили на этом посту, так что мне вас учить вроде бы и нечему. Однако, как я погляжу, в нашем деле осталось несколько довольно тонких моментов. Поэтому я принял решение остаться еще на один день и провести для ваших сотрудников показательный урок, как следует опрашивать свидетелей, особенно если они же являются подозреваемыми. Сейчас мы со следователем Моховым и старшим лейтенантом Киряк прокатимся к егерю Хорькину, и я лично проведу опрос этого важного свидетеля. Надеюсь, вы оцените мои старания, и впредь это принесет пользу вашему отделению». Официальным тоном закончил речь Ермолаев. «Какая муха его укусила? Я только что отпустил Мохова на выезд в составе следственно-оперативной группы», – подумал майор Кошкин. Чтобы несколько сгладить неловкий момент, а также проявить личное участие, Виктор Сергеевич предложил Ермолаеву свою кандидатуру на место следователя Мохова, при этом втайне надеясь, что тот не согласится. Но на этот раз Кошкин не смог предугадать мысли областного гостя. Так уж получилось, что именно в этот день, для того чтобы как следует психологически разрядиться, Ермолаеву требовался исключительно достойный зритель. Поэтому Константин Львович охотно согласился, чтобы майор отправился к егерю с ними. Виктор Сергеевич вначале немного опешил от такой любезности, но поняв, что отступать поздно, поднял телефонную трубку и пригласил Киряк к себе в кабинет. Войдя в кабинет начальника, Олеся Сергеевна немало удивилась, увидев старшего следователя Ермолаева. Но намного больше ее удивила инициатива, проявленная с его стороны. «Ну, раз начальство желает, мое дело выполнять приказ», — пессимистично подумала оперативница и лишь поинтересовалась, брать ли ей с собой табельное оружие. Получив отрицательный ответ, женщина быстро вышла из кабинета и отправилась к дежурному. Требовалось уточнить информацию о наличии свободного служебного автомобиля для предстоящей поездки.